прошло ровно 3 года. И вот возвратился он домой, но прежде Артура вошла его слава. Как снежный ком обрастала она, следуя за королем, прокатываясь по земле, обгоняя. Не перечесть уже было его подвигов, целые книги сложат о них, и узнают люди из книг все то, что воспевали тогда в своих песнях поэты-барды, разнося их по суше и морям. Но многие подвиги остались неузнанными, потому что бардам случалось гибнуть в пути. Только не надо думать, что так сразу герцоги и короли отдали Артуру власть над Британией, как и предсказывал Мерлин. 11 королей собрали великое войско против Артура, так что пришлось призвать на помощь 2 могучих королей – Бана, короля Бенвика, и Борса, короля Галлии. Битва, для которой 11 королей стянули войско, произошла в лесу Бетгрейн. Это и было знаменитое Бетгрейнское сражение, когда много щитов было расколото и много людей и коней погублено, но победа осталась за Артуром. Долее всех не сдавался король Северного Уэльса Риенс. Так попал король Артур в Камелард, ибо достал он своим войском короля Ригенса под Камелардом и разгромил его. Там вновь увидел он Гвиневеру, дочь короля, и с тех пор всю жизнь любил ее. Впоследствии они обвенчались, а вот как все случилось. Замка пожаловали сэр Гавейн, сэр Мордред, сэр Ланселот Озерный. Сэр, к воротам замка приближается поезд леди феи Морганы. Я сам встречу свою сводную сестру. Приветствую вас, леди, и не могу не восхититься вашей красотой, о которой так много был наслышан. Добро пожаловать. Благодарю вас, король Артур, брат мой. Если вам когда-нибудь будет нужда в моей службе, прошу вас, оповестите меня, и я все непременно исполню. И так со всех земель спешили рыцари и прекрасные дамы в Камелот, дабы оказать почести королю после великой битвы. Сам король уже не юнцом, но мужем бородатым возвратился тогда домой. Турнир! Турнир! Турнир Багурт! И затеялась веселая игра Багурт. Сейчас рыцари подъезжают к дамам на галерее, и каждый, отвязав рукав со своего платья, вручает его своему рыцарю со словами: «Выезжайте, сэр рыцарь, на поле и отличитесь, как можете». И каждый отличался, как мог, привязывал рукав к шлему и прямо в придворном платье вылетал на бешеной скорости, а там, показав свое умение владеть конем, метал короткий жавелот в поставленную цель. Кому доставалась похвала, нежные взгляды, а кому и... Мягкая или твердая земля, сэр Калгрэванс! Сэр Гавейн! Победители сэр Гавейн и сэр Ланселот! А гости все прибывали, грозя своим числом разнести стены замка, как перебродившие пиво бочку. Вот и сэр Сенешаль леди Морганы благодарит короля за свое чудесное спасение тогда в лесу, куда привел его конь. А вот и сам архиепископ Кантерберийский пожаловал служить торжественную мессу а там охота, пиры, и длился праздник ни день и ни два. Заметили ли вы, Мерлин, как изменялся взгляд леди Морганы? Как вместо синих сапфировых глаз, которыми она глядела вокруг, взгляд ее становился вдруг красным. Конечно, сэр. Это бывало, когда она устремляла его на сэра Ланселота. Ничего доброго это не предвещает. Добрый друг мой, все это время в подвигах, странствиях, во всем том, что служило к пользе и славе бриттов, вы столько раз помогали их королю. А теперь король смиренно просит помочь ему, но не ради славы Британии, а ради него самого. Охотно, сэр, я слушаю вас. Не могли бы вы, Мерлин, изменить мою внешность? А кем бы вы хотели стать, сэр? Ну, каким-нибудь простым парнем. Чтобы нанял меня к себе в помощники повар, конюша или садовник. Попробую, сэр, но я вижу печаль в вашем взоре. Поневоле будешь печальным. Все дни думаю о дочери старого короля Ладегранса, а все ночи вижу ее во сне. Я хочу проникнуть в Камелард, чтобы самому убедиться, свободно ли сердце юной Гвиневеры. Не могу не предостеречь вас. Ее полюбит один из самых прославленных рыцарей, и много беды произойдет от этого. Но когда человек уже нашел себе избранницу сердца, он не склонен отступаться, ведь так... Да, это так. Тогда наденьте эту шапку и увидите, как изменится ваша внешность.